И он был рад, когда у входа в автобус тетя Лена обернулась и взяла у него петуха и курицу, и обоих зажала в одной руке. Между прочим, петух даже не пикнул и не попытался укусить ее голую руку. Продолжая держать в другой руке корзину, она вошла в автобус, чик за ней. «Вот свободное место», — кивнула она ему, — «а я пойду сяду дальше». Чик хлопнулся на свободное место и только тут заметил, что рядом с ним сидит какой-то мальчик. Мальчик, круто повернувшись, смотрел в окно. Автобус запыхтел и пошел в сторону Мухуса, трясясь и подпрыгивая на выбоинах шоссе. Чик был в радостном, возбужденном состоянии. Как нехорошо было в доме дедушки. Чик, в конце концов, был городским мальчиком и через некоторое время начинал скучать по городу. Кроме того, вдали от города, среди могучей горной природы, Чика начинала донимать мысль о Боге, о том, кто создал землю и кто тайно следит за всем тем, что происходит на земле. Научное объяснение появления нашей планеты Чик отвергал как антинаучное. Говорили, вроде наша планета образовалась от осколка какой-то взорвавшейся звезды. Но Земля имеет форму шара, она круглая. А если разбить хоть камень, хоть кирпич, хоть что, осколки никогда не бывают круглыми. Неужели ученые сами не могли допетрить до этого? Это во-первых. А во-вторых, откуда взялась та взорвавшаяся звезда? Конечно, они могли сказать, что та взорвавшаяся звезда образовалась от другой, еще более огромной взорвавшейся звезды. А откуда взялась эта, другая звезда? Так можно было спрашивать до бесконечности. Ответа не было и не могло быть. Чик это понимал. Все уходило в тоскливую бесконечность. Очень тоскливую. Гораздо приятнее было думать, как деревенский. Бог все создал. И все. Чур больше ни о чем не спрашивать. Иногда Чику казалось, что он сверху следит за всем, что происходит на земле, и даже за всеми нашими мыслями. Бывало, лежишь себе на бычьей шкуре под сенью старой яблони, думаешь о чем-нибудь добром, хорошем. И вдруг порыв ветерка, и с яблони шлеп созревшее яблоко, и катится по косогору двора чуть ли не прямо тебе в рот. Ну не чудо ли это? Конечно, это награда за твои хорошие мысли. Иногда вроде и не было хороших мыслей в этот миг, а яблоко шлепнулось и катится в твою сторону. Никакого противоречия. Чик припоминал что-то хорошее, что он подумал или сделал вчера, или чуть раньше. Всевышний просто немного опоздал, но не забыл вознаградить. А иногда бежишь босой по горной тропе, и вдруг как саданет по пальцам ноги какой-то корень, торчащий над тропой. И ты извиваешься от боли и подпрыгиваешь на одной ноге. За что? Ведь я ничего плохого не думал в это мгновение. И вдруг припоминаешь. А ведь я позавчера снял и съел вкуснейшую пенку с молока, когда все вышли из кухни. Ты смотри, даже такие мелочи замечает и наказывает. Но иногда... И это бывало довольно часто. Чику казалось, что Бог там, наверху, все прозевал. Например, крестьяне проклинают Сталина за то, что он придумал колхозы. И проклинают, как догадывался Чик, правильно. И проклинают достаточно громко. А он там ничего не слышит. Во всяком случае, Сталин смеется себе в усы и живет. «Ты же Бог, ты же всесильный. Превратись на минуту в человека-невидимку. Ну, подойди к Сталину на мавзолее и хотя бы дерни его за ус». Нет, не дергает. А может, и дергал. Но в киножурналах со Сталином на мавзолее ничего такого не показывали. Так дергал он его за ус или не дергал? Полная неясность. Да, в горах, среди могучей природы, Чик слишком часто думал о началах и концах, и от этого становилось тоскливо. И вот сейчас, когда автобус мчал его к родному городу, Чик был весел, никакая космическая печаль его не задевала, и ему захотелось поболтать с мальчиком, сидящим рядом. Но мальчик упорно продолжал глядеть в окно. «Ты что, первый раз в этих местах?» — спросил Чик. «Нет», — ответил мальчик тусклым голосом после тусклой паузы. «Ты из Мухуса?» — спросил Чик. «Какая разница?» — ответил мальчик таким голосом, как будто Чик его замучил своими вопросами. Он продолжал упорно глядеть в окно. «Как какая?» — удивился Чик. «Я вижу по твоему голосу, что ты из Мухуса». Чик хорошо отличал говор сельчан от говора городских людей. «Может, из Мухуса, а может и нет», — уныло ответил мальчик, продолжая глядеть в окно. «Странный ты какой-то, пацан», — сказал Чик. «А чего ты все время в окно пялишься? Так можно и башку вывернуть». «Куда хочу, туда и смотрю», — ответил мальчик, упорно продолжая глядеть в окно. И тут Чик понял, что этот мальчик почему-то не хочет, чтобы Чик видел его лицо. В окно можно было смотреть, и не так уж выворачивая голову.